Жизнь семинариста. Итак, состав института пестрый, быт беженский. Но в этой бедности живет подлинный церковный дух, в чем немалую роль сыграл полумонашеский уклад, который поддерживал ваш инспектор, епископ Вениамин Фетченков, знакомый тебе еще по Сербии. Каждый день у вас начинается с богослужения, подрясники делают вас похожими на послушников. За трапезой читают жития. Михаил Осаргин, стараниями которого стала возможна покупка подворья, начинает создавать церковный хор. Среди вас немало обладателей хороших голосов, так что можно петь антифонно на двух клиросах. В Сербии твой отец регентовал в русской церкви в начале 50-х, когда мы наконец встретились с дедушкой, он подарил мне на память свой регентский камертон. А ты всегда любил петь, и теперь, наверное, тоже пришел на клирос. Позднее ты будешь отвечать за хор в летних лагерях РСХД. Софья Сергеевна Куламзина в своей книге «Миры за мирами» не без юмора рассказывает, как однажды ты до позднего вечера продержал на берегу океана группу девочек, безуспешно пытаясь научить их благообразному пению воскресной литургии. А в плену ты соберешь небольшой хор из «Союзников», и вам даже удастся выступить в Компьенском лагере с маленьким концертом. Пели на подворье по-монастырски, предпочитали знаменный распев. Поразительнее всего, что пели по памяти, так как нот не сохранилось. Вы по очереди читаете на клиросе, прислуживаете в алтаре, звоните в колокола. Есть и более скромные послушания – уборка храма и аудиторий, помощь на кухне или в саду. Молодежь устроила во дворе волейбольную площадку и на переменах, сбросив подрясники, перебрасывается мячом. Иногда вы отправляетесь в близлежащий парк, откуда открывается прекрасный вид на город, и гуляющие парижане с удивлением разглядывают бородатых молодых людей в скуфейках, отдыхающих под сенью деревьев. Твоими друзьями в первый академический год стали Михаил Соколов, Никон Греве, и уроженец Киева, известный своеобразным чувством юмора и общительностью, Феодосий Спасский. Большой любитель церковного пения и устава, со временем он станет регентом Веденской церкви РСХД и будет преподавать литургику в институте. Он мне многое рассказал про тебя. Его привязанность к тебе распространялась и на нас, твоих детей. Как и всю детвору, которую любил, он в шутку называл нас Федями. От него я много узнала о твоей жизни и о тех свойствах, которые определили твой путь. Дима Клепинин, писал он в 1950 году, отличался удивительной ясностью чистого духа и способностью сводить все к простоте. Эта ясная простота была его основным качеством, мешавшим ему в учении, но весьма помогавшим ему в пасторской деятельности. Простота эта была связана с большой живостью ума, умевшего найти и в трагических, и в смешных событиях их суть. Это им и руководило во всей его деятельности. Раз приняв и определив эту основу, он шел безбоязненно, мужественно и прямо. Его смерть в заключении во время войны, в отрыве от семьи и бесчисленных друзей – при всей ее трагичности увенчала целостный образ отца Дмитрия от начала и до кончины пронесшего свой Божий дар неповрежденным. Никто из нас не был столь взыскан любовью выдающихся архипастырей, как отец Дмитрий. Митрополиты Евлогий, Антоний и старые архиереи в Югославии провидели в нем неоспоримое пасторское дарование, развившееся на наших глазах под руководством старца отца Четверякова и под влиянием отца Булгакова. Нетрудно представить, как проходили ваши дни. Утренние богослужения, лекции, занятия в библиотеке, трапезы, отдых. Иногда вы дурачитесь, как это делают в любом интернате, передразниваете сокурсников или преподавателей. Один из вас сочинил на ломаном церковнославянском языке нечто вроде летописи институтской жизни шуточными портретами однокурсников. Вот медлительный Мишель, то есть Михаил Соколов, который На локте сон свой мерит, хотящу уба ему уснуть и на время некое малое, поставит си локоть свой под главу и усыпает. Донде же болит ему рука затеченная, тогда пробудится и почнет над книгой истаевати. В другом сохранившемся у меня отрывке речь идет о движении. Еже есть и МКА, и нарекоше место тому имя Парис. Аще хащеше знати место тое, и же число нечестиво 10 на себе носит, и лежит близу пещеры едины. Юже люди едюрок нарекают на языческой горе Парнас, ту ия обретеше. В то время и МКА, и РСХД находились на бульваре Монпарнас, дом 10, близ метро Дюрок. Дружеские связи, возникшие на подворье, вы пронесете до конца жизни. Отец Никон Греве, впоследствии епископ Сан-Франциский, останется большим другом нашей семьи. Отец Михаил Соколов обвенчает вас с мамой в своем нормандском приходе. Дети Соколова и Спасского войдут в движение и станут руководителями юношеских лагерей. Еще один студент твоего курса, Михаил Яшвиль, наверное, обратил на себя твое внимание почти детским простодушием. Он слыл странноватым, увлекался разными механизмами, то паровозами, то музыкальными инструментами. В церкви нес послушание кадила-возжигателя, а кроме того установил приобретенные подворьем скромные колокола и проводил много времени, чтобы настроить их тональность. Его отличало особое, по-детски наивное почитание Пресвятой Богородицы. Прежде чем перейти улицу, он неизменно читал «Богородица Дева», осенял себя крестом и только после этого ступал на проезжую часть. На руле велосипеда, выкрашенного им в голубой, богородичный цвет, он вывел буквы ПБСН, то есть «Пресвятая Богородица, спаси нас». Его дочь Тася осталась верной Сергиевскому подворью и долгие годы стояла за свечным ящиком. Она унаследовала от отца дар молитвенного заступничества. Я очень дорожу ее дружбой. Рассказ о твоих однокурсниках будет неполным, если не упомянуть в будущем известного богослова Павла Евдокимова, который сыграет важную роль в экуменическом движении, и отца Георгия Шумкина, который во время войны станет в Гренобле спасать евреев. Он был бессменным духовником юношеских лагерей и вместе с матушкой Анной Федоровной вел приходскую школу при Покровском храме на улице Лурмель. Ну вот ты окончил институт, твой путь принадлежит отныне церкви и всем, кого ты будешь окормлять. Наступил тот рубеж, на котором жизнь превращается в судьбу, и я больше не смею обращаться к тебе на «ты».